Глава 10. А затем произошло то, что, как я сейчас понимаю, неизбежно должно было произойти. Голос отлично чувствовал пространство. Мум безошибочно рассчитывали скопление масс и указывали, как избегнуть больших звездных препятствий, как увильнуть от оголтело несущихся звездных шатунов. Осима артистически лавировал между скоплениями и звездами-одиночками. Ему помогали Ольга и Камагин. Ни один не уступал Осиме ни в опыте, ни в осторожной смелости. Все было подготовлено, все предусмотрено. Все, кроме одного. Мы были не единственной разумной силой в ядре. И мы не были хозяевами даже в том крохотном пространстве, какое вознамерились прорвать. Мы опрометчиво убедили себя, что придется преодолевать лишь слепую стихию природы. А против нас действовал враждебный разум. Мы вступили в борьбу, надеясь, что таинственных наших врагов и в помине нет. А они были, и нашей силе противопоставили свою. Сила сломила силу. Голос предупредил, что приближаемся к пассивному участку пространства. Кругом неслись в том же бешеном танце те же бешеные светила. Олег приказал выводить змееносец в конус аннигилирующего удара. В командирском зале для меня стояло особое кресло, но я не пошел туда. В обсервационном зале сейчас было полно. Команды всех трех звездолетов, свободные от вахт, сгрудились у больших экранов. Мэри и Ромеро и я сели против малого экрана в моей комнате. И мы отчетливо разглядели, как совершилась новая катастрофа. Змееносец летел впереди Козерога. Сам Камагин выводил свой звездолет под удар аннигиляторов флагманского корабля. По судовой трансляции разнеслась, приказы капитана транслировались во все помещения, быстрая команда Камагина. «Отключаю блокировку аннигиляторов вещества. Цель в конусе 003. Начинаю отсчет. 10, 9, 8, 7». И в этот момент из мутной мглы, кипящей дикими звездами, вынесся знакомый луч, точно такой же, какой поразил Тельца. Он миновал Козерога, ударил в змееносца. Всеобщее ошеломление прервал истошный вопль Камагина. «Мум блокировано! Голос! Голос! Есть ли связь с исполнительным механизмом? Голос! Ответь!» Голос не отвечал. Мэри схватилась за сердце. Ромеро, мертвенно побледнев, лепетал. «Это Рамиры, адмирал. Они в ядре. Они захватили нас в плен». Подавленный, я не мог оторваться от экрана. Мум не работала, аннигиляторы блокированы, а какая-то сила вывернула наш звездолет назад и положила на прежний курс, в ядро, в кипение его диких звезд.